И в этот раз удалось поспать спокойно. Никто меня не поднимал. Перекусив сухпаем, галеты с консервами особенно хорошо шли, я покинул овраг и прямо по дороге направился к лесу. Где-то в середине пути сзади появился отсвет фар и раздался гул моторов. Пришлось сойти на поле и лечь. Мимо пронеслось два грузовика, а чуть позже пол эскадрона всадников. Чуть не подловили. Я уж хотел вставать, когда грузовики проехали, как услышал дрожание земли и решил еще немного подождать. Тут те мимо и проскакали. Когда те скрылись, я снова вышел на полевую дорогу и направился дальше. И вот в полночь я ступил на опушку леса и стал углубляться в него. Следующие 3 дня я монотонно нарезал круги по лесу в поисках места срабатывания амулета-поисковика, постоянно смещаясь к западу, но пока глухо. Что хорошо, за эти 3 дня полностью до краев зарядился один накопитель, и я впервые достал амулет защиты, самый мощный из возможных. Я его проверял в подвале дома. Из глока тот держит 4 пули, из винтовки только 3. Под очередь пулемета лучше не попадать. Но это лучшее из доступного. Я и этому рад, что появился дополнительный шанс при боестолкновении. В зарядном устройстве уже новый накопитель, глядишь, так и на оружие заряжу. Фаерболы можно запускать не только большими и точными шарами на несколько километров, как я склад уничтожил, но и небольшими, вроде пули, и сразу очередями. Те человека насквозь пробивают, как из пулемета. Лишь отверстия после них поддымливают. Или можно, определив врага, с помощью прицела пометить противника, спрятаться в укрытии и выпустить в любую сторону 15 небольших фаерболов. Те сами найдут цели, деревья и другие помехи для них не проблема. Облетят. Но одновременно можно стрелять не больше, чем по 15 целям, потратив по 1 фаерболу на каждого. Дальность только у этих мелких невелика. Не больше 500 метров, в отличие от более крупных, но они более точные. Да и броня бронетехники для них не проблема. Даже самолеты с помощью самонаведения можно сбивать. Эх, были бы они у меня в момент атаки истребителей, я бы их еще тогда в землю огненными шарами вогнал. Про артефакт, стреляющий ледяными стрелами, и говорить не стоит. Но это тихое оружие для тайных операций, в отличие от фаерболов. Они гудят, когда летят. Как бы то ни было, но я продолжал тщательные поиски. Амулет-поисковик непостоянно использовал, заряд берег, а время от времени включал и сканировал местность вокруг. Пока глухо. Все бы ничего, работа шла. Но продовольствие у меня оставалось на 1 день. Я не особо экономил. Бегать много приходилось. Энергию тратил, поэтому на аппетит я не жаловался. Ничего, припрет, да буду. Тем более зверья и птицы в лесу хватало. С голоду тут не умрешь. Просто я время лишнее не хотел тратить на охоту и приготовление. Все свободное пустил на поиски. Можно что и у крестьян позаимствовать, ну или в город сходить. Это если решу проблемы с гражданской одеждой. Известие, что поисковик на драконью магию сработал, я встретил без особого удивления. А что такого, если вон на Оклайне, где проводили тщательную очистку земель и морей от остатков техники драконов, ну, кроме больших глубин, не все зачистили, то почему тут ее должны были проводить? Вон даже на Оклайне что-то осталось после всех чисток. Там и на картах отмечены эти места, с советом их не посещать. Ага. На озере у Академии как раз экскурсии к этим пятнам водят, показывая туристам, где еще сохранилась драконья магия. Тогда чуть мой баркас не увели. Вполне возможно, под землей оставались какие-то обломки летательного аппарата, плетение которого еще не развеялись. Или еще чего-то подобного. Найду, посмотрю, что это. К сожалению, я тогда пролетал мимо. Амулет-поисковик лишь зафиксировал сам факт присутствия драконьей магии. А не что это такое. Сам я сейчас лишен возможности использовать истинное зрение, доступное только магам или инициированным одаренным. Но, как я уже говорил, закупал я только многофункциональные амулеты и артефакты. С тем же поисковиком, активировав нужную опцию, я смогу работать вместо истинного зрения. Правда, вблизи не более 3 метров от предмета техномагии, а лучше вообще прижать к нему, и голограммой развернется схема плетения, что встроена в артефакт драконов. Тогда я смогу осмотреть это плетение и понять, что это такое. Может, что интересное встречу. Я лично рассчитывал на оружие. Да уж, бластеры драконов — это очень серьезный довод в случае противостояния. Это не та детская поделка, что я ранее на коленке делал. Мощь и сила. А вдруг тут где-нибудь шагающий танк укрыт? Да еще не сильно поврежденный. Правда, заряжать я его буду 3 месяца, куда больше, чем сам пробуду на Аргоне. Но все равно я ожидал интересных находок. Да, кстати, я тут подумал, пока по лесу бродил, проводя поисковую работу. Ведь студенты Академии так и будут появляться на Аргоне, проходить испытания. Кто-то может оказаться и в этих окрестностях. Я решил найти какой-нибудь ориентир, чтобы издалека было видно. Например, гору и прикопать зарядное устройство. Да, остальные амулеты и артефакты. И при возвращении выпустить памятку с точными координатами, с описанием того, что укрыто в схроне. Может, кому повезет, доберется и сможет их использовать. Все шанс. В общем, посмотрим. Мне лично такая идея очень даже понравилась. Уже начало темнеть, заканчивался 3-й день поисков, и я озаботился выбором места для ночлега. Тут или во овраге, или в кустарнике на берегу крохотного лесного озера, в котором я только что искупаться успел, смывая пот и грязь. Когда в последний раз активировал амулет-поисковик, вдруг услышал сигнал. «Есть!» На предельной дальности, но амулет засек, наконец, драконью магию. «Нашел!» Я так и замер, усложенный на берегу одежды. «Ну, наконец-то! Это хорошо!» Я уже подумывал остановиться на берегу озера, вещи простернуть, а то от меня уже потом несло. Сутки бы отдохнул, себя в порядок привел, дичь какую добыл, а тут раз и засечка. Неожиданно, хоть и радостно. Осмотревшись вокруг, я нахмурился. Что-то не так. Сплошные кочки и валуны, покрытые травой и мхом. Переведя амулет на сканер, я просканировал как озеро, так и берега и лес вокруг 100 метров. Больше сканер не брал. Амулет хоть и многофункциональный, но некоторые дополнительные опции у него не такие и мощные. Тут главное, что они вообще есть. Подозрения переросли в уверенность, когда сканер выдал результат, высветив голограмму над амулетом. Я стоял в центре древнего городка. Озеро — это и не озеро вовсе, а, скорее всего, городской пруд, к которому магией подвели родник из-под земли. Сейчас-то он озером стал. Тут по-другому и не скажешь. Раньше прудом был. Причем, изучив архитектуру постройки, я понял, что городок построен по технологиям драконов. Я более скажу. Скорее всего, это был форпост. Была у пехотных частей драконов такая магия. Военные строители при высадке буквально за 2 дней возводили укрепления с высокими, усиленными магией стенами. Именно такая крепость тут и была. Я находился в ее центре. источники воды всегда в центре. Как интересно. Кстати, рядом обычно были посадочные площадки для атмосферной или космической техники, преимущественно москитного флота. Крейсера тоже могли совершать посадки на планеты, но тут для них места не было. Укрепленный городок строился не для этого. Если приспичит, можно совершить посадку рядом и поддержать оборону корабельными пушками. Как у меня не свербело в одном месте, чтобы рвануть и изучать, что там такое еще действует, я торопиться не стал. Завтра день будет. Спокойно, развел костер, уже стемнело, и стал стирать в водах озера комбез и нательное белье. Особенно портянки этого требовали. У меня хоть и ботинки были, но использовал я вместо носков именно портянки. После стирки, развесив выжатые вещи на ветвях кустарника, сел у костра и, достав остатки припасов, стал ужинать. Изредка я изучал схему городка, что высвечивал амулет. Фортпост был разрушен до основания. Даже фундаменты повреждены, и часть подвалов разрушены. Однако пустоты все же имеются. Что-то за 3000 лет окончательно погибло, погребенное землей и камнями. Да еще корни деревьев хорошо поработали. Но кое-где подвалы сохранились. Амулет выявил с того места, где я сижу, две пустоты. Я потому и не рванул к месту, где еще работает какое-то плетение, что средств копания у меня не было. Лопата нужна. Не голыми же руками все раскапывать. Завтра утром позавтракаю, спокойно осмотрю место, где еще действует какая-то драконья магия, и уже решу на месте. Если там что-то интересное, иду к местным за лопатой, заодно и продовольствие наберу. Отберу или куплю. Деньги у меня были.